Глава 110. Рокот одинокой звезды. «Ошибся?» Сусу без улыбки глянула на Тантайцзиня. «Ну да, кто не ошибается в этой жизни? Вот только это не ошибка. Все его поступки предопределены самим его рождением. Впервые за 10 000 лет на свет появился человек с проклятыми костями, не понимающий разницы между добром и злом, не знающий, что такое стыд, и не способный сопереживать другим. Все, к чему он стремится всем своим существом, — сила и власть, ибо предначертано ему стать повелителем демонов. Так что единственная ошибка — то, что злой рок свел их вместе. И пусть она не хотела признаться в этом даже самой себе, но Тантайцзинь все же тронул ее сердце и 500 лет назад, и в иллюзии, что наслал на них демон сновидений. Может быть, именно поэтому ей так обидно. Сусу злилась на себя. Почему ее не спасает безжалостная Дао? Мужчина, рожденный быть монстром, все еще занимает ее мысли и волнует кровь. Взгляд ее упал на роковой арбалет, а потом на Тантайцзиня. В его глазах погасло кровавое пламя, но аура все еще осталась тяжелой и темной. Никто бы не признал в нем сейчас последователя Светлого Пути. «Чон Юй!» — позвала она. Арфа тут же юркнула в ее руку. Сусу еще раз взглянула на молодого человека. Арбалет излучал зловещую ци и издавал жутковатое, нетерпеливое гудение. Но его безучастный хозяин не проявлял ни малейшего намерения взять оружие в руки. Если бы она не видела Тантайцзиня в сражении с Гун Еджиу, глядя на это несчастное лицо, могла бы поклясться, что это самый обычный, невинно обиженный смертный юноша. Она вздохнула и, решительно развернувшись, умчалась прочь, крепко сжимая Конхо в руках. Девушка долго бежала, пока не упала на колени у одного скрюченного дерева. Чон Юй принялась ее утешать, приговаривая ласковым голоском. «Сусу, ты ни в чем не виновата? Он так силен, разве ты могла бы его одолеть? Поэтому ты правильно сделала, когда убежала. Не переживай, ты становишься сильнее день ото дня. Со временем, с моей помощью, ты обязательно победишь его. Тогда наступит его очередь лить слезы». Фея хоть и была расстроена, но не могла не улыбнуться наивности рассуждений волшебной арфы. Она невольно потянулась вытереть слезы. Но ее глаза и щеки оказались сухими. Это из-за безжалостного Дао? Сусу огляделась по сторонам. Когда они с Тантайцзинем сбежали во временную щель, стояло жаркое лето, а сейчас, похоже, наступила поздняя осень. Сколько же времени она отсутствовала? Ее охватила тревога. За несколько месяцев могло случиться многое. Сы-Ин и превратившийся в демона Гун-Е-Джиу наверняка не бездействовали. То, что Гун-Е призвал меч, рассекающий небо, сулит огромные проблемы для всех ныне живущих. Еще и у Тантайцзиня обнаружился второй древний артефакт – арбалет, убивающий богов. Чон Юй права – победить его с таким оружием не по силам ни одному небожителю. Хорошо еще, что он не подался к демонам, но кто знает, что будет дальше. Сусу немного успокоилась и спросила Конхо: «Ты можешь принять другую форму?» Чон Юй ответила тоненьким голоском: «Разумеется, я же волшебный артефакт. Тогда превратись в меч». Арфа тут же обернулась изящным, будто изо льда, синим мечом с голубыми светящимися светлячками, инкрустированными в рукояти. «Правда, сильнее всего я все же в своей первоначальной форме», самодовольно уточнила Чон Юй. Сусу, сжав клинок в руке, сразу почувствовала себя уверенней. Несмотря на то, что в ее распоряжении довольно сильный артефакт, и хотя Арфа слишком долго находилась в затворничестве и многого о мире смертных и бессмертных не знала, мощь ее поистине безгранична. К сожалению, уровень совершенствования самой Сусу пока не позволял ей использовать волшебный артефакт в полной мере. Девушка оглянулась и какое-то время смотрела в том направлении, из которого только что пришла и где оставила Тантайцзиня, но решила больше не медлить и поспешила в противоположную сторону, в секту Хэньян. Тот, кого она высматривала, так и не двинулся с места. Демон кошмара не осмеливался окликнуть его. Арбалет тоже наблюдал за хозяином молча. Наконец, из сумки Тянькунь высунулась полосатая голова. Тигр-оборотень лучше других понимал, что чувствует его хозяин, но не знал, как его утешить. Поэтому моргнул желтыми глазами, покосился на страшное оружие и опасливо промурчал. «Хозяин, почему бы вам не убрать этот жуткий арбалет? Тигр очень его боится». От демонического оружия незамедлительно повалил черный дым, и тигр почел за лучшее спрятаться обратно в сумку. Тантайцзинь, пребывавший в глубокой задумчивости, пришел в себя. Он молча поднял руку, и арбалет растворился в его теле. Затем подобрал лежащий рядом меч и покинул мрачное место. Полосатый возликовал, он так долго был для повелителя хуже собаки, и вдруг к его словам прислушались, но не успел он порадоваться, как Тантайцзинь за шкирку вытащил бедолагу и уставился на него кроваво-красными глазами. «Неужели его величество будет вымещать обиду на своих приближенных?» — ужаснулся тигр и пролепетал. «Не ешь меня, хозяин, я невкусный!» Тантайцзинь еле слышно ответил. «Значит, я уже не сплю?» «Ясно, понятно, не спишь», — подумал испуганный оборотень. «Но зачем смотреть на меня такими страшными глазами?» Тантайцзинь продолжил с отвращением разглядывать своего питомца. Это мифическое существо слишком долго следовало за ним. И вот что с ним стало. Нахватался демонической энергии и теперь похож на Тауте, чудовище с печати меняющей суть. Все, к чему он прикасается, становится тьмой. Тантайцзинь, не скрывая досады, запихнул сомлевшего от страха тигра обратно в сумку Тянькунь. Солнечный свет слепил глаза до рези. Пекло стояло неимоверное, мир людей словно опустел. Всюду, куда ни кинь взгляд, бесчинствовали демоны, разрушая дома и убивая простых смертных. Тантайцзинь взмахнул мечом и прикончил одного из монстров, который, повалив несчастного смертного, высасывал из него жизнь. Куда же ему теперь идти? Вряд ли добродушие собратьев по секте Сяояо хватит на то, чтобы терпеть его присутствие. «Секта Сяояо больше не потерпит его», — произнес категорическим тоном старейшина Цинву. «Он чудовище, затесавшееся в наши ряды. Цанхай должен организовать и возглавить братью для поимки Цандзюмина. Мы должны передать его справедливому суду». «Да, да, мы и раньше говорили, что он преступник. В тайном царстве Цяньюань он ранил Фуя и Сусу». «Фейли, а ты что скажешь?» Она не подозревала, что все так изменилось за время ее отсутствия. Хан Басы-ин и Гун Еджиу открыли врата царства демонов с помощью меча, рассекающего небо. Демон засухи призвал монстров со всего света и велела им поглощать души смертных, тем самым усиливая свою власть. Везде, где проходила Ханба, увидали травы и умирали деревья. Мелели реки и высыхали колодцы. Распространялись болезни и эпидемии. Смертные секты, чувствуя свою ответственность за случившееся, отправляли воинов-небожителей выслеживать и убивать монстров, лечить болезни и изгонять чуму. Особенно тяжело приходилось последователям секты священной воды. Они вынуждены были метаться из одного поселения в другое, из города в город, чтобы вернуть воду в колодцы и спасти людей и скот от жажды. Фуя тоже оправился после ранения и пребывал за пределами Хэньяна, защищая людей от нечисти. Но, несмотря на все усилия, даже небожителям было не под силу спасти всех. Мир утопал в слезах и крови. Поэтому новость о том, что послушник из секты Сяояо владеет одним из самых могущественных артефактов повелителя демонов, мгновенно распространилась по всем шести царствам. Подозрение в том, что бессмертный может иметь какое-то отношение к нечисти, вызывало возмущение и ненависть собратьев. Вот почему все жаждали поскорее наказать Дзюмина. Собравшиеся замерли, в ожидании того, что скажет фея Ли. Она собралась с духом и сказала: «Цан Цзюмин использовала арбалет, убивающий богов, чтобы спасти меня, старшую сестру и Цанхая». В толпе пробежал ропот. Собравшиеся смотрели на нее с явным неодобрением, особенно Цинву. «Сусу, ты из Хэньяна, так почему ты защищаешь это чудовище?» «Но я говорю правду, мы еще не знаем, станет ли он монстром, но до сего дня Цан Цзюмин не причинил вреда ни одному смертному или бессмертному». Цинву повернулся к Ян Гуан. «Если он не обратился в демона до сих пор, то станет им, либо подчинится арбалету, убивающему богов. Говори лучше ты, Яо Гуан». Девушка бросила взгляд на сестру и проговорила еле слышно: «Учитель, Сусу сказала правду». Цинву вскипел от гнева. «Вы обе! Немедленно ступайте в долину девяти добродетельных мыслей и хорошенько подумайте над своим поведением!» Старейшина Цинву слыл главным блюстителем законов секты, поэтому он свято чтил и неукоснительно выполнял два принципа. Во-первых, смертный, защищающий демонов, заслуживает наказания. Во-вторых, каждый совершивший ошибку послушник должен быть отправлен в долину девяти добродетельных мыслей. Но тут он спохватился. Впрочем, эти две феи не защищали демона, а просто рассказали о том, что видели. Не лучше ли вместо долины отправить их в мир смертных? Пусть лучше возвращают воду в засушливые районы и спасают человеческие жизни. Что вы думаете, владыка? Цюй Сюаньзи, до сих пор молчавший, согласился. Цинву прав. Яо Гуан, Фуя и Сусу надлежит вместе отправиться в мир людей. Цинву хмуро поклонился. Дочь владыки не может ослушаться отца. Когда все разошлись, Цюй Сюаньзи поманил к себе дочь. «Идем со мной. С тех пор, как ты вышла из тайного царства, мы толком не разговаривали. Не сердись на старейшину, он всегда ревностно относился к преследованию нечисти». «Я понимаю, папа», — кивнула Сусу. «А как твои дела? Удалось ли тебе вознестись?» Цюй Сюаньзи достал из рукава свой камень духа. Тот светился голубоватым пламенем, но настолько тусклым, словно угасал на глазах. «Как это может быть?» — встревожилась Сусу. Отец ответил ей с улыбкой. «Любой совершенствующийся, не сумевший стать богом, приходит к этому. Я пребывал столетия в скорби, прежде чем смог осмыслить и принять такой исход. Мне жаль тебе это говорить, но если я не вознесусь в течение следующих 100 лет, то покину этот мир». Воистину, беда не приходит одна. Сусу была потрясена. Отец ласково погладил ее по голове. «Я очень рад, что ты честна и верна себе. Когда-то Гоу-Ю учил нас, что все мы, и боги, и демоны, существуем с древнейших времен и пришли в мир, пережив великую катастрофу. Среди нас есть хорошие и плохие в равной степени. Если ты говоришь, что Цан Цзюмин никого не убивал, у меня нет оснований тебе не верить». Владыка вздохнул. «Но Цинву тоже прав. Используя арбалет, Цзюмин рано или поздно встанет на путь зла и будет убивать. Грабить жизни и души других – самый короткий способ обрести власть и силу, более легкий и простой, чем путь аскета. От Яо Гуан я знаю, что у тебя есть мощный артефакт, и догадываюсь, кто оставил его тебе в наследство. Возможно, сейчас ты не способна использовать волшебную конхуа в полной мере. Но когда твое духовное сознание сольется с безжалостным Дао, ты обретешь над ней абсолютную власть». «Как мне это сделать?» — спросила Сусу. В ответ он только покачал головой. «Никто не может тебе этого сказать. Веру в любовь сердцу впустить труднее всего. В свое время ты все поймешь». Цюй Сюаньзи собрался удалиться, но Сусу внезапно окликнула его. «Папа!» Ее голос выдавал волнение. «Скажи, был ли сын у владыки Дун-И?» Отец совсем не ожидал такого вопроса. «Да, когда-то у Дун-И был сын, прекрасный мальчик, настоящее сокровище, но он рано умер, к сожалению». «Значит, сон демона кошмара имел под собой реальную основу. и такие люди существовали в действительности. Родись Тантайцзинь не маленьким чудовищем, а в семье владыки бессмертной секты, его судьба могла бы сложиться совсем по-другому. В мире смертных свирепствовала засуха. Земля рассохлась и покрылась глубокими трещинами. Человек, которому Сусу только что помогла, выглядел не лучше. Она взглянула на собрата. «Фуя!» Тот поспешил к ней с чашей полной живительной влаги. Его духовная суть принадлежала стихии воды, поэтому сотворить воду из воздуха для него было проще простого. Яо Гуан прикоснулась ладонью к твердой, как камень, сухой земле. «Будет ли этому конец?» «В тот день, когда мы победим в битве между бессмертными и демонами», — отозвалась Сусу. Яо Гуан ответила скорбным взглядом. Сусу сочувствовала сестре. Гун Е Джиу стал демоном, обезумел и убил немало собратьев. Если его не спасти, он натворит еще немало злых дел и погибнет сам. Яо Гуан открыла рот, чтобы что-то сказать, но к ним подбежал насмерть перепуганный мужчина и, задыхаясь от страха, взмолился. «Помогите, спасите! Там демоны! Они нас всех перебьют!» Небожители бросились на помощь перепуганным людям, но неожиданно обнаружили, что за монстров испуганные горожане приняли собратьев из секты Сяояо во главе с Цанхаем. Увидев двух знакомых фей, тот улыбнулся. «Давно не виделись». Человек, позвавший на помощь, выглядывая из-за спины Юэ Фуя, ткнув пальцем в небожителя, подтвердил. «Демон!» Сусу успокоила его. «Вы ошиблись, это наши собратья». Человек сконфузился. «Простите, святые братья, если я ошибся, но недавно здесь был человек в такой же одежде». Он указал на вышитые рыбки на ханьфу Цанхая. «Он пришел в город и убил массу народа». «Человек в одежде Сяояо?» «Да, высокий мужчина с красивым лицом, но жесткий, как демон. У него был арбалет, и он убивал всех без разбора. Детей, женщин, стариков». В голосе мужчины послышалось рыдание. Собратья и сестры переглянулись. Они прекрасно поняли, о ком речь. Цанхай совсем приуныл. Очень горько узнать подобное о своем подопечном. «Мне хочется верить младшему брату, но доверие мое тает. Неужели он способен на такое?» Но Сусу неожиданно подбодрила его. «Брат Цанхай, нам нужно найти Дзюмина и все выяснить. Только зная правду, можно судить, прав ли он или виноват. А пока, пожалуйста, верьте в него». Цанхай и Яо Гуан удивились. «Раньше ты думала о нем по-другому, сестра». Сусу опустила глаза. Ничего не изменилось. Она задумалась о том, как, пребывая в сновидении, восхищалась смелым и мужественным Цандзюмином, а потом вспомнила морально раздавленного Тантайцзиня, безучастно застывшего в щели безвременья, и ей стало бесконечно грустно. Неужели и в самом деле одинокая звезда безраздельно давлеет над его судьбой?